Глава 15. История Феликса. Карета тряслась на ухабах уже третий час, и Феликс Мор начинал жалеть о своем решении. Не о самом решении поехать, нет, только о том, что не взял с собой нормальные подушки. Эти казенные, набитые чем-то подозрительным, похожим на солому, совсем не спасали от тряски. Задница болела так, будто он лично проскакал весь путь от столицы верхом на особенно костлявой лошади. Он поёрзал, пытаясь найти положение поудобнее, и в сотый раз подумал о том, зачем вообще сюда едет. Артём. Имя вызывало приятное тепло где-то в груди. Не братское, нет, другое. То самое чувство, которое испытываешь, когда несправедливость, длившаяся всю твою жизнь, наконец, заканчивается. Феликс помнил, как это было. Помнил каждый проклятый день. Все детство он смотрел на брата снизу вверх. Не потому, что Артём был выше ростом, а потому, что так было заведено. Первенец и наследник. Надежда рода. Будущий великий маг, которому придворные прочили славу еще до того, как он научился ходить. Артему доставались лучшие учителя в империи. Феликсу доставались те же учителя, но чуть позже, после того, как они заканчивали заниматься со старшим братом. Артема представляли важным гостям первым, как будущего главу рода. Феликса представляли вторым, и гости уделяли ему ровно столько внимания, сколько требовала вежливость. На 12-летие Артём получил вороного жеребца из императорских конюшен, за которым отец охотился 2 года. Феликс получил золотистого скакуна из тех же конюшен, ничуть не хуже. Но вороного выбирал лично отец, а золотистого заказал управляющий. Артём сидел по правую руку от отца на семейных ужинах и слушал разговоры о политике, о землях, о будущем рода. Феликс сидел по левую руку от матери, слышал те же разговоры, но с другого конца стола, и никто не спрашивал его мнения. Младший сын — запасной вариант. Тот, кто нужен на случай, если с настоящим наследником что-то случится. И самое смешное во всем этом было то, что Артём даже не старался. Просто потому, что ему это было не нужно. Он родился первым. И этого более чем хватало. Потому он плыл по течению, принимал подарки судьбы как должное, тренировался в полсилы, учился без особого рвения. Смотрел на мир с той спокойной уверенностью, которая бывает только у людей, никогда в жизни не сомневавшихся в своем месте под солнцем. А вот ему, Феликсу, пришлось каждый день доказывать себе и миру, что он заслуживает большего. Один из важнейших вечеров своей жизни он помнил до мельчайших деталей. Ему было 12, и он впервые зажег огонь без помощи наставника. Просто сконцентрировался, как учили, направил волю в ладонь, и пламя вспыхнуло на кончиках пальцев. Маленькое и неровное, но настоящее, рожденное его собственной силой. Контроль стихии до церемонии пробуждения случается раз на 1000 магов, может, реже. Феликс читал об этом в книгах и прекрасно понимал, что это значит. Какой редкий дар и какое обещание будущего величия. Он бежал по коридорам поместья, не чувствуя ног под собой. Сердцем, которое колотилось так, что казалось, вот-вот выпрыгнет из груди. Ворвался в кабинет отца, где тот сидел с Артёмом над какими-то бумагами, и выпалил все разом, захлебываясь словами, путаясь и перескакивая с одного на другое. Потом Феликс вытянул руку, сосредоточился, и огонь послушно расцвел на ладони, ярче и ровнее, чем в первый раз, потому что он старался. Он так отчаянно старался произвести впечатление на своего отца. И старший Морн впечатлился. По-настоящему. Следующие несколько дней были лучшими в жизни Феликса. Отец расспрашивал его о тренировках, о том, как именно он призвал огонь, что чувствовал в тот момент. Смотрел с интересом, настоящим интересом, которого Феликс ждал всю свою жизнь. Даже за ужином обращался к нему напрямую, спрашивал мнение о каких-то пустяках. И Феликс отвечал, стараясь не показать, как сильно колотится сердце от этого простого внимания. А потом отец вызвал его к себе и сообщил новость, что он договорился об обучении у архимага Вересова. Великая честь, редкая возможность, о которой другие семьи могут только мечтать. Феликс стоял и слушал, и улыбка медленно сползала с его лица. Архимаги. Эти древние развалины в своих башнях, которые десятилетиями не покидали библиотек и лабораторий. Самые могущественные маги империи, которым даже император прислушивался, но при этом самые закрытые, самые недоступные, которому у дома Морнов до сих пор не было никакого подхода. И теперь он будет. Через Феликса. Он понял это не сразу. Сначала еще пытался убедить себя, что отец гордится им, что это награда за талант, признание его особенности. Но чем больше он думал, тем яснее становилась картина. Отец не собирался делать его прямым наследником. Отец собирался отправить его подальше от дома, к старым затворникам, и через него наладить связи с кругами, которые Морны давно хотели прибрать к рукам. Младший сын с редким талантом оказался идеальной отмычкой к двери, которую отец не мог открыть сам. Феликс не был сыном, которым гордятся. Он был функцией, инструментом, разменной монетой в игре, правила которой придумал не он. «Благодарю за эту возможность, отец», — сказал он тогда ровным голосом. И вышел, не дожидаясь ответа. В ту ночь он лежал в темноте, смотрел в потолок, и понимание приходило медленно, болезненное, но ясное. «Не имеет значения, насколько ты талантлив, сколько работаешь и чего добиваешься, потому что первородство перевешивает все остальное. Артем мог быть полной бездарностью, мог не уметь зажечь даже свечу, и все равно остался бы наследником просто потому, что родился на 2 года раньше. Это было несправедливо и неправильно, и с этим ничего нельзя было сделать». Но Феликс все равно начал работать еще усерднее, не ради отцовской похвалы, потому что он больше не ждал похвалы и не нуждался в ней, а ради себя и ради того дня, когда мир наконец увидит то, чего отец не захотел замечать. Следующие 4 года Феликс вставал затемно, когда поместье еще спало, и только кухарки гремели посудой где-то в глубине дома. Он выходил во двор, пока роса еще лежала на траве, и тренировался до тех пор, пока солнце не поднималось над крышами. Потом завтракал, шел к наставникам и учился до обеда. После обеда снова тренировался. Вечерами, когда Артем уходил гулять с друзьями или развлекаться на охоте, Феликс сидел в библиотеке над книгами по теории магии, по истории великих домов, по политике и этикету. Он засыпал за полночь, а через несколько часов вставал снова, потому что каждый потерянный час означал еще один день в тени старшего брата. Он научился говорить правильные слова правильным людям в правильный момент. Научился улыбаться тем, кого презирал, и запоминать имена тех, кто мог пригодиться. Завел знакомства среди молодых аристократов, которые через 10 лет станут влиятельными людьми при дворе. Каждый его шаг, каждое слово, каждое рукопожатие было инвестицией в будущее, которое он собирался построить собственными руками. Все это время Артем жил на всем готовом и даже не подозревал, что происходит у него под носом. Не замечал, как младший брат медленно, терпеливо, по кирпичику возводит фундамент для того дня, когда все изменится. А потом было нападение. Феликс помнил ту ночь очень хорошо. Крики, звон стали, огни факелов во дворе. Он схватил меч и выбежал из комнаты, и сердце колотилось от страха пополам с восторгом, потому что это был его шанс. Наконец-то шанс показать всем, и в первую очередь отцу, кто на самом деле достоин быть наследником. Он сражался хорошо, даже отлично, если честно. 2 солдата из нападавших остались лежать на каменных плитах двора. И Феликс стоял над их телами, тяжело дыша, с окровавленным мечом в руке, и думал, вот теперь отец увидит. Теперь он поймет. А потом он узнал, что Артем убил 3 наемников Лиги Теней. Не простых солдат, а профессиональных убийц, каждый из которых стоил десятка обычных бойцов. И Артем каким-то образом положил всех троих. Мало того, он еще и спас детей графа Петрова и баронессы Северной, которых эти твари пытались похитить. Наутро весь дом говорил только об этом. Гости благодарили Артема со слезами на глазах. Отец смотрел на старшего сына с безумной гордостью, и Феликс узнал это выражение, потому что ждал его всю свою жизнь. Ждал, и так ни разу не дождался. А про двух солдат, которых убил Феликс, никто даже не вспомнил. Он проглотил обиду и промолчал. «Как всегда. Ничего», — сказал он себе. «Церемония все расставит по местам. Дар покажет, кто из нас чего стоит на самом деле». И церемония расставила. Феликс стоял в толпе гостей среди шелка и бархата, среди блеска драгоценностей и запаха дорогих духов, и смотрел, как Артем поднимается на помост. Старший брат шел уверенно, с той спокойной улыбкой человека, который точно знает, что мир сейчас в очередной раз повернется к нему лицом. Вокруг перешептывались гости, гадая, какой великий дар получит наследник Морнов. Феликс слышал слова «Ранг Эй», «Огненная магия», «Достойный продолжатель». Он стиснул кулаки так, что ногти впились в ладони, но все равно заставлял себя смотреть. Артем положил руку на алтарь. Кристалл вспыхнул, считывая потенциал, и по залу пробежала волна предвкушения. Сотни глаз следили за тем, как свет внутри камня меняет цвет, формируя узор дара. А потом кристалл погас. Не полностью, нет. Он продолжал светиться, но тускло, едва заметно, как догорающая свеча. И цвет был неправильный. Не яркая огненная медь рода Морнов, а какой-то блеклый, невнятный оттенок. Ранг И. Дар оценка. Тишина обрушилась на зал так внезапно, будто кто-то разом выкачал из него весь воздух. Феликс видел, как улыбка на лице Артема застывает. Потом начинает медленно сползать, уступая место непониманию. Потом растерянности. Потом чему-то похожему на ужас. Феликс видел, как лицо отца застывает, будто его облили ледяной водой. Как он перестает дышать, забывает моргать, превращается в статую со стекленевшим взглядом. Видел, как Алиса Волкова, нарядная невеста в платье за 1000 золотых, опускает глаза и незаметно касается кольца на пальце. А потом начался шепот. Он рос, ширился, заполняя зал, и в этом шепоте было все сразу. Злорадство от тех, кто завидовал Морнам, удивление от тех, кто верил в великую судьбу наследника, жалость от тех, кто помнил Артема ребенком, и плохо скрытое презрение от всех остальных. Великий наследник рода Морнов, которому прочили славу еще с колыбели, оказался пустышкой. А Феликс стоял посреди этого шепота и смотрел на брата, который впервые в жизни выглядел потерянным, и внутри у него разгоралось что-то горячее. Это не было злорадством, потому что он не желал Артему зла. Не было радости от чужой беды, потому что он все-таки любил брата, пусть и странной, ревнивой любовью, которая больше походила на застарелую обиду. Это было что-то другое, более глубокое и правильное. Справедливость. Вот как это называлось. Мир наконец-то увидел то, что Феликс знал уже давно. Наконец расставил все по своим местам. Наконец показал, кто из них двоих действительно заслуживает носить имя Морнов. Он заслужил это. Годами работы, когда другие спали. Годами учебы, когда другие развлекались. Годами ожидания, когда каждый день приходилось смотреть, как все лучшее достается тому, кто не сделал ничего, чтобы это заработать. Теперь это было его, по праву. И он не собирался этого отдавать. Потом Артем уехал, и мир, наконец, встал на правильные рельсы. Первые дни после отъезда брата Феликс ловил себя на том, что улыбается без причины. Просто идет по коридору, смотрит на портреты предков и улыбается, потому что теперь это все наконец-то имеет значение. Те же коридоры, те же портреты, те же люди вокруг, но все ощущается иначе, когда ты больше не второй. Его и раньше любили при дворе. Он умел нравиться, умел говорить правильные слова и улыбаться правильным людям. Девушки из хороших семей бросали на него заинтересованные взгляды. Молодые аристократы искали его дружбы. Учителя хвалили его способности. Но раньше все это было просто приятным дополнением к жизни вечно второго сына. Теперь каждый взгляд, каждое рукопожатие, каждая улыбка складывались в фундамент будущего, которое, наконец, принадлежало ему. Отец перестал хмуриться за ужином и начал смотреть на Феликса так, как раньше смотрел только на Артема. Это было главное. Это было то, ради чего стоило ждать все эти годы. Мать, правда, иногда замирала у окна с таким выражением на лице, что Феликсу хотелось немедленно выйти из комнаты. Но он старался этого не замечать. А потом он подслушал разговор родителей. Это вышло почти случайно. Феликс шел по коридору к библиотеке за книгой по истории Северных войн, когда услышал голоса из-за двери отцовского кабинета. Дверь была прикрыта неплотно. В щель падала полоска света, и он уже хотел пройти мимо, когда услышал имя брата. Ноги сами остановились. Он знал, что подслушивать нехорошо, но он также знал, что информация — это власть. А в этом доме никто никогда не рассказывал ему ничего важного просто так. Все приходилось узнавать самому, по крупицам, по обрывкам разговоров и случайным оговоркам. Феликс прижался спиной к стене, стараясь дышать как можно тише, и стал слушать. Голос отца звучал странно. Не зло и не раздраженно, как обычно, когда речь заходила об Артеме. Как-то растеряно, что ли? И это само по себе было настолько необычно, насколько неправильно, что Феликс затаил дыхание и подобрался ближе к щели. «Дуэль насмерть. Барон Корсаков. Около 5 минут, по словам свидетелей. Добил ударом копья в сердце». Феликс не поверил собственным ушам. «Корсаков. Он знал этого человека, пусть и заочно. Как знал большинство баронов соседних земель. Отец заставлял заучивать имена, владения, связи, сильные и слабые стороны. Корсаков был из тех, у кого слабых сторон почти не было. Опытный боец, жесткий, беспринципный. С ним предпочитали договариваться, а не ссориться. И Артем его убил за какие-то 5 минут. «Две территории». Голос матери был тихим, но Феликс расслышал каждое слово. «Род, принявший вассалитет. И все это за 1 неделю». Пауза. Феликс слышал, как потрескивают свечи в кабинете. «Ему повезло», — сказал отец. «Корсаков недооценил мальчишку. Вот и все». «Но ты же говорил, что мечом машут те, у кого нет настоящей силы». Снова молчание. Феликс стоял под дверью и не дышал, потому что это молчание было красноречивее любых слов. Отец не нашел, что ответить. Отец, который всегда знал, что сказать. И в этом молчании Феликс услышал то, что не было сказано вслух. Сомнение. Мать сомневалась, что они поступили правильно, а отец не возразил. Феликс отшатнулся от двери и быстро пошел прочь по коридору, уже не заботясь о том, услышат его шаги или нет. В груди шевельнулось что-то холодное. Он узнал это чувство. Оно было с ним в ту ночь, после нападения на поместье, когда все говорили об Артеме, и никто не вспомнил о 2 солдатах, которых убил Феликс. Оно было с ним все эти годы, когда он работал и ждал, и готовился, пока старший брат собирал лавры просто за то, что существует. Это был страх. Страх того, что все повторится, что он снова окажется в тени. Нет. Он не для того работал все эти годы, чтобы отдать свое место обратно. Не для того вставал затемно и ложился за полночь. Не для того учился, тренировался, терпел, ждал и готовился. Артем получил свой шанс на церемонии и провалил его. Это был его дар, его судьба, его приговор. Он проиграл честно, по правилам, которые существовали веками. Проиграл и должен был уйти в тень, освободить место для того, кто действительно этого достоин. А теперь родители снова сомневаются. После всего, что Феликс сделал, после всех лет работы и ожидания... Он дошел до своей комнаты, закрыл дверь и долго стоял у окна, глядя на вечерний сад. Фонтан тихо журчал в сгущающихся сумерках, и где-то в глубине дома слуги готовили ужин, на который Феликс теперь не пойдет, потому что не сможет смотреть родителям в глаза и делать вид, что ничего не слышал. Нужно ехать самому. Посмотреть своими глазами. Понять, что на самом деле происходит с братом, которого он знал всю жизнь и которого, судя по всему, не знал совсем. И если Артем действительно вздумал вернуться в игру... Что ж, Феликс слишком много вложил в свое будущее, чтобы позволить кому-то его отобрать. Слишком многим пожертвовал. Слишком долго ждал. И он это никому не отдаст. Даже брату. Особенно брату. Рубежная встретила его запахом навоза и чего-то кислого, похожего на прокисшую капусту. Феликс поморщился, выходя из кареты, и сразу же наступил в лужу. Сапоги были новые, из хорошей кожи, и теперь на левом красовалось бурое пятно. Отличное начало. Он огляделся, стряхивая грязь с подошвы. Для приграничного городка здесь было даже неплохо. Мостовая ровная, фонари целые, дома крепкие. Наверное, местные гордились своим захолустьем. Но после столицы все это выглядело как дорогой камзол, сшитый деревенским портным. Вроде и ткань хорошая, и швы ровные, а все равно видно — провинция. И где-то в этой провинции сидел его брат. Человек, который просто убил кого-то и получил все, пока Феликс полгода плел интриги при дворе. От этой мысли сводило зубы. Но злость — плохой советчик, а спешка — верный способ наделать ошибок. Так что сначала надо было провести разведку. И местный магистрат наверняка знает, что происходит в его городе, а заодно будет рад услужить представителю великого рода. Дом Засыпкина нашелся быстро. Двухэтажный особняк из темного камня в квартале от центральной площади. Не дворец, но и не хибара. Именно такой дом и должен иметь успешный провинциальный чиновник. Достаточно богато, чтобы внушать уважение, но не настолько, чтобы вызывать вопросы о происхождении средств. Слуга провел Феликса в кабинет на втором этаже, и тот сразу отметил обстановку. Тяжелая мебель темного дерева, портьеры бордового бархата, картина с охотничьими сценами на стенах. В воздухе висел запах воска и чего-то сладковатого, то ли духов, то ли благовоний. Типичный интерьер человека, который хочет казаться богаче, чем есть на самом деле. Сам магистрат поднялся навстречу, и Феликс сразу понял, с кем имеет дело. Лысина, окруженная венчиком седоватых волос, маленькие бегающие глазки и пальцы, которые то и дело тянулись к краю чиновничьего мундира и теребили ткань. Один из тех мелких чиновников, которые всю жизнь боятся начальства и всю жизнь пытаются угодить тем, кто выше. «Господин Морн?» Засыпкин поклонился чуть ниже, чем требовал этикет. «Какая честь для нашего скромного города! Прошу, присаживайтесь. Вина, закусок». Феликс сел в предложенное кресло, но от угощения отказался. Не хватало еще пить неизвестно что в доме незнакомого провинциального чиновника. «Расскажите мне о моем брате. Он ведь сейчас в вашем городе». Засыпкин замер на полпути к графину и обернулся. В его глазах мелькнуло что-то похожее на облегчение, будто он ждал именно этого вопроса. «О господине Артеме? Разумеется, разумеется». Он все-таки налил себе вина, сделал глоток и начал рассказывать. Сначала осторожно, прощупывая почву и подбирая слова, но потом осмелел, когда понял, что молодой господин не собирается защищать брата. История, которую Феликс услышал, заставила его стиснуть зубы. По словам Засыпкина, выходило, что на долговом рынке выставили химеру с настолько паршивым характером, что никто не хотел ее покупать. Тварь угрожала убить любого будущего владельца прямо с помоста, и покупатели благоразумно обходили ее стороной. Но только не Артем. Артем накрутил цену до 5000 золотых и забрал птицу себе. «Я пытался объяснить», — Засыпкин развел руками, — «что это неразумная покупка, что химера опасна, что с ней будут проблемы, но ваш брат не стал слушать», — закончил за него Феликс. «Именно так, господин, именно так». Это было так похоже на Артема. Увидел, захотел, вцепился, а последствия пусть расхлебывают другие. Как в детстве, когда он притащил в дом бродячего пса с улицы и устроил истерику, когда отец велел выгнать блохастую тварь. Тогда это казалось просто детской глупостью, но сейчас глупость стоила 5000 золотом. Хотя нет, как оказалось, она стоила гораздо дороже. «Но это еще не все». Засыпкин понизил голос и наклонился вперед. «Вы не знаете самого скверного. Просто эта химера, как бы вам это помягче сказать, оказалась беглым рабом». Феликс медленно выпрямился в кресле. «Рабом?» «С клеймом, господин. Здесь, под крылом». Магистрат показал на себе. «Старое клеймо, но отчетливое. Никаких документов об освобождении. Из Союза свободных стай уже приходили запросы насчет беглых химер, и описание этого голубя совпадает с одним из них». Засыпкин замялся, оглянулся на дверь и понизил голос до шепота. «И еще кое-что, господин. В запросе говорится, что эта тварь подозревается в убийстве нескольких химер из собственной стаи. Подробностей не знаю, но если хотя бы половина правда». Он не договорил, но и так было понятно. Артем притащил в дом не просто беглого раба, а беглого раба-убийцу, и заплатил за это удовольствие 5000 золотом. Феликс молчал, но в голове уже выстраивалась цепочка последствий. Долговой рынок и работорговля — это разные вещи, и разница между ними огромна. Должник отрабатывает срок и уходит свободным. Это законно и никого не смущает. Раб же принадлежит хозяину навсегда, а чтобы не сбежать и не взбунтоваться, его ломают, выжигают волю, превращают в послушную куклу. В империи за такое вешают и правильно делают. Артем пришел на долговой рынок и купил должника. Все законно, все по правилам, при свидетелях и с документами. Только вот должник оказался рабом, и теперь люди могут сказать, что наследник дома Морнов участвовал в работорговле. Конечно, любой разумный человек поймет, что это недоразумение, что Артем не знал о клейме, что его обманули, и никакого умысла не было. Но разумные люди редко делают погоду при дворе. Погоду делают те, кто умеет использовать чужие ошибки, а эта ошибка была слишком сочной, чтобы ее упустить. «Я хотел решить это тихо», — продолжал Засыпкин, не замечая, как изменилось лицо собеседника. «Выкупить химеру, вернуть в союз, замять дело, пока слухи не расползлись. Предложил хорошие деньги, но ваш брат все равно отказался», — произнес Феликс ровным голосом. «Наотрез. Сказал, что это его собственность и никому ее не отдаст. Чуть ли не с кулаками на меня». Магистрат продолжал что-то говорить, но Феликс уже не слушал. «Его собственность. Конечно. Артем получил новую игрушку и вцепился в нее мертвой хваткой. Как всегда. Не думая, чем это обернется для семьи, для рода, для тех, кому потом разгребать последствия его упрямства. Что бы ни думали родители, ничего не изменилось. Те же порывы, та же безответственность, тоже детское «хочу и буду», только ставки выросли. 10000 золотых!» Голос Засыпкина пробился сквозь мысли. Феликс поднял взгляд. Магистрат смотрел на него с выражением человека, который выкладывает последний козырь и очень надеется, что он сработает. «Я готов заплатить вдвое больше, чем ваш брат потратил. За химеру, без скандалов и проверок. По-семейному, так сказать». Феликс позволил себе улыбку краем губ. «По-семейному. Хорошее слово для такой сделки. 10000 за решение проблемы, которую Артем сам себе создал. Щедрое предложение, даже слишком щедрое. Магистрату явно очень нужна эта химера, и Феликс не сомневался, что причины у него свои, причем совсем не такие благородные, как он пытается изобразить. Но это было неважно. Важно другое. Появились деньги. Повод для разговора и рычаг давления. Угрозы с Артемом никогда не работали. Брат только упирался сильнее. Давить нужно на другое. На репутацию рода, на семью, на будущее, которое он своим упрямством ставит под удар. Напомнить, что его глупость бьет не только по нему самому, и дать понять, что Феликс приехал помочь, а не навредить. Феликс откинулся в кресле и побарабанил пальцами по подлокотнику, обдумывая услышанное. За окном кабинета уже темнело, и слуга неслышно вошел, чтобы зажечь свечи. Огоньки заплясали по стенам, отбрасывая длинные тени на охотничьи картины. Засыпкин ждал ответа, и ждал плохо. Ёрзал в кресле, то и дело промокал лоб платком, бросал на Феликса быстрые взгляды и тут же отводил глаза. Нетерпение и страх в равных долях. И это было хорошо. С такими людьми легко работать. «У вас есть полномочия привлекать имперскую гвардию?» — спросил Феликс. Магистрат моргнул и на мгновение замер с платком у виска. «Гвардию? Да, разумеется, для поддержания порядка в городе. Но я не совсем понимаю, к чему вы...» «Пусть арестуют моего брата». Засыпкин поперхнулся воздухом и закашлялся. Феликс подождал, пока тот справится с собой, и продолжил тем же ровным голосом. «По обвинению в работорговле. Вы только что рассказали мне о клейме на Химере и запросах из Союза. Этого достаточно для задержания». «Но, господин Морн, ваш брат, он тоже Морн, и если это станет известно...» «Не станет. Я не говорю о настоящем аресте и настоящем суде. Мне нужно, чтобы брат понервничал и подумал о том, что его ждет, если дело зайдет слишком далеко». Он замолчал, давая магистрату время осмыслить сказанное. В маленьких глазках появилось понимание, а следом за ним — облегчение человека, который боялся худшего и вдруг понял, что все обойдется. Феликс помнил, каким Артем был в детстве. Когда отец повышал голос, старший брат бледнел и отводил взгляд, а плечи сами собой поднимались к ушам, словно он пытался стать меньше, незаметнее. Однажды отец отчитал его за какую-то провинность при гостях, и Артем потом 3 дня не выходил из комнаты, сказавшись больным. 3 дня из-за нескольких резких слов. Перспектива имперского суда напугает его куда сильнее. «Отправляйте гвардейцев сейчас», — сказал Феликс. «Пусть найдут брата и приведут сюда под конвоем». Засыпкин поднялся, выглянул за дверь и отдал распоряжение слуге. Феликс слышал, как тот торопливо затопал по лестнице вниз, а магистрат вернулся на место и принялся суетливо перекладывать бумаги на столе, изображая занятость. Феликс пересел в кресло у камина и вытянул ноги к огню. Сапоги до сих пор не просохли после той проклятой лужи у ворот, и теперь от них шел пар с легким запахом мокрой кожи. За спиной Засыпкин что-то бубнил слуге про вино и закуски для гостя. Потом зашаркали шаги, хлопнула дверь, и в кабинете стало тихо. Огонь потрескивал, отбрасывая на стены рыжие блики. Феликс смотрел на пламя и прокручивал в голове предстоящий разговор. Подбирал слова и интонации. Артем упрямый, это правда. Но он не идиот и никогда им не был. Когда он увидит конвой, когда поймет, что даже родной брат не собирается его выгораживать, он отступит. Поупрямится для вида, поворчит, может, даже скажет что-нибудь резкое, но в итоге отдаст птицу, заберет деньги и уедет в свою академию. А через месяц-другой он сам поймет, что легко отделался. Все просто. Все уже 100 раз продумано. За окном проскрипела телега, и где-то вдалеке залаяла собака. Обычные звуки обычного провинциального вечера. Феликс поймал себя на том, что прислушивается к ним слишком внимательно, и заставил себя расслабить плечи. Он знал Артема всю жизнь. Знал, как тот бледнеет от резкого слова. Как прячет взгляд, когда отец повышает голос. Помнил, как старший брат 3 дня не выходил из комнаты после того случая на приеме, когда отец отчитал его при гостях за какую-то мелочь. Артем всегда был таким, мягким, нерешительным, неспособным держать удар. И все же мысль о Корсакове не давала покоя. 5 минут боя. Копье в сердце. Опытный боец, которого побаивались соседние бароны, лежит в земле, а над ним стоит 17-летний мальчишка с даром торгаша. Феликс потер переносицу и поморщился от собственных мыслей. Глупости. Корсаков наверняка расслабился, недооценил противника, пропустил удар по неосторожности. Такое случается даже с лучшими. Одна удачная дуэль ничего не значит и ничего не меняет, а уж тем более не превращает пугливого мальчишку в опасного противника. «Повезло», — сказал отец тогда в кабинете. «Просто повезло». Феликс смотрел на огонь и очень хотел, чтобы отец оказался прав.